Глава 220. Обратная сторона снежных гор. Чтобы пройти с территории людей на территорию демонов, требуется пересечь горы. И люди, и демоны понастроили на границе фортов, и любой, кто попытается ее пересечь, тут же расценивается как враг. Мне и королю демонов это, в общем-то, без разницы. Но вот вампирчик помрет. Хотя я и тренирую ее, как только могу, все эти 3 года. Но я не думаю, что она сможет выжить, если ей придется драться с элитными воинами, охраняющими границу. Так что мы пересекаем границу между людьми и демонами мирным путем. Значит, надо идти через горы. Мало того, там лежит снег. Огромные горы перед моими глазами. Не знаю, какая у них высота, но явно, что скалолаз, который попытается на них забраться, рискует своей жизнью. Кажется, горы слишком велики. Получается, это место еще более опасно, чем граница, только с другой точки зрения. Да ладно, думаю, все будет в порядке. Вампирчик же не помрет, правда? А все точно будет в порядке. Все путем, нет проблем. Ты из тех, кто будет говорить все в порядке, чтобы не случилось, верно? Хорошо, раз король демонов так думает, то поверим ей. Итак, отправляемся. Холодно. Кстати, если подумать, то это в первый раз, как я чувствую холод. В великом лабиринте Элра мне было жарко. Или скорее в некоторых местах там стояла кошмарная жара. А пауки мерзнут? Если честно, не знаю. Я большую часть времени прожила в тепле, так что насчет холода не знаю. Ну, у короля демонов с лицом все в порядке. Тогда значит все будет нормально. Но похоже, что все ненормально. Она просто старается держать лицо и быть спокойной. Кстати, это напомнило мне, что у короля демонов из всего ее набора способностей и сопротивляемостей отсутствует сопротивляемость к холоду. Как у бога. Ха-ха, в отличие от меня, у меня с противодействием все отлично. Мои клоны закончили приготовление супер-ультра-теплого пальто за 1 ночь. Интересно, как оно ощущается при носке? Приятная сухость и тепло всегда и везде. Горы снега не важны. Пока мои соратники страдают от холода, я единственная, кто идет в тепле и молчит об этом. Блаженство. Король демонов пытается держать свое лицо, как будто все нормально. Вампирчик бледный и с лицом, как будто умирает. У Мира такой вид, как будто он уже наполовину помер. И только я с улыбкой на лице. Страдайте! Страдайте еще! Страдания других – это так приятно! Широчка, а ты так хорошо переносишь холод, да? Ахм, все не совсем так. И пальто на тебе вчера было надето другое, верно? Все верно. Поскольку холодно, я приготовилась. Отдай его! Отдай его мне немедленно! Эй, ты что творишь? Я отчаянно защищала свое пальто от короля демона все время, пока мы двигались по горам. В середине пути мы дошли до покинутой деревни. В таком месте есть деревня? Что за мазохисты тут жили? Или, скорее надо сказать, выживали? Или поскольку они не смогли тут жить, то они и покинули данное место? Понятно, здесь так же. Король демонов прошептала что-то, но о чем она, я так и не поняла. Мы провели ночь в покинутой деревне. Я решила пройти по деревне после того, как проснулась на следующий день. Судя по внешнему виду, дома были покинуты несколько лет назад. Дома маленькие и приземистые, для взрослых людей они маловаты. Размер как раз подходит под размер детей. Это что, деревня для детей? Я поискала вокруг инструменты. Ничего ценного, только всякая примитивщина. Может, это деревня примитивных детей? Я вышла за околицу деревни. Там все заросло растениями-демонами. Что-то вроде как если бы демона смешали с растением. Похоже на самое настоящее поле. Они что? Это выращивали. Они что, тупые? Нужно эти растения уничтожить, заодно и пообедаю. Ага, овощи полезны для здоровья. И хотелось бы еще и приправ. Я вообще не против майонеза, но предпочитаю другие специи. Прошу прощения у всех, кто любит майонез. Зеленые стручки мои любимые, хотя я их никогда не ела. Я передаю свою энергию клонам. Я перестала увеличивать их количество. Количество энергии, нужной на их содержание, стало настолько большим, что создавать новых стало трудно. Если я буду есть еще больше, то король демонов схватится за голову и с криком «Траты, сплошные траты!» убежит в закат, так я думаю. Я спокойно могу съесть количество еды, достаточное для того, чтобы накормить 20 человек. После этого я пью саке, чтобы восполнить свою энергию. Саке – просто отличный вариант, лучшее лекарство. Я чувствую, как меня наполняет энергия с каждым глотком. Поскольку король демонов проснулась, мы продолжили покорение снежных гор. И мы снова идем по владениям льда и камней, где мало кто может выжить. В этот момент с неба спустилась тень. Недалеко от нас приземлился дракон. Очень красивый, ледяная чешуя покрывает все его тело. Полностью отличается от земляного дракона. Этот – ледяной дракон. Силен. Я исследую ледяного дракона, используя злой глаз анализа, который я создала в качестве замены оценки. Я использую его для оценки силы противника. Он может приблизительно показать количество энергии, накопленной в душе врага. Хотя при сильной душе, враг может быть слаб или наоборот. Так что особо полагаться на него нельзя. Но поскольку в системе сила души и боевая сила – это почти синонимы, то пользоваться злым глазом анализа стоит. Судя по тому результату, который показывает злой глаз анализа, этот дракон примерно в два раза сильнее Алабы. Очень сильный дракон. Он слабее тех драконов, что жили на нижнем уровне Великого Лабиринта Элра. Но среди тех монстров, что обитают снаружи, он просто король. Ледяной дракон телепатически заговорил с королем демонов. Надо послушать. «Что ты хочешь, основатель Таратектов?» «Ничего такого, просто прохожу мимо. Ты разве не получал извещение об этом от Гуири?» Ничего об этом не слышал». «Все равно, я хотела бы, чтобы ты вел себя прилично и дал нам пройти». «Так и решим. Я не буду нападать. Я не хочу вызвать гнев основателя Таратектов». Переговоры закончились быстро. Похоже, нас пропустили. Но почему он вообще здесь? Кура его сюда поставил. А зачем? Пока ледяной дракон был занят разговором с королем демонов, я вызвала несколько клонов. Обыщите-ка все вокруг. Я хочу знать, зачем эта Кура поставила здесь такого сильного стража. Во время войны людей и демонов понятно, что здесь может стать опасно. Там что-то явно есть, что-то, что Кура хочет спрятать. Я найду это, и тогда смогу использовать его слабость против него. Нельзя доверять тому, кто сильнее меня. Я вообще никогда не считала Кура союзником. А тут есть возможность найти его слабость, за которую его можно будет зацепить. Интересно, что же ты все-таки скрываешь?